«Так это же хорошо», — недоумевающе произнесла она. «Здоровье твое восстанавливается успешно, и скоро ты будешь свободным человеком, сможешь управлять собственной судьбой». «Свобода — это, конечно, хорошо», — я наконец-то удостоил ее взглядом. «Но есть одна проблемка, которая превращает эту свободу в полный абсурд. Ведь если меня отправят в ЮАР, то моего дядю, который явно будет выписан много позже, скорее всего, повезут в Лусаку или куда-нибудь еще. Мари, свет моих очей!» Ухватился я за ее руку, словно герой-любовник в дешевой оперетке. «Помоги нам с ним остаться единой командой. Он здесь пробыл несколько лет, не имеет никаких документов и, скорее всего, просто затеряется в этой круговерти, словно листок в осеннем лесу. Ну подумай, ведь наверняка есть какой-нибудь способ мне задержаться здесь до его выписки». «Ну, не знаю, что и сказать», — густо зарделась она, безуспешно пытаясь высвободить свою руку из моих объятий. «Я должна предварительно посоветоваться хотя бы с главврачом. И отпустите же меня, наконец, а то могут подумать, что у нас с вами любовное свидание». «А разве нет?» — беззастенчиво обвил я левой рукой ее неправдоподобно тонкую талию. «Я чертовски привлекателен, вы прелесть как хороши, и почему бы нам и в самом деле не познакомиться друг с другом поближе?» «Впрочем», — мгновенно отстранился я, вновь поворачиваясь к ней боком, «видимо, чувства простого русского парня ничуть не занимают девушку из Бельгии, парящую в сферах высокой политики и не желающую протянуть ему даже простую руку помощи». Несколько мгновений она молча дышала мне в затылок, а вслед за этим я ощутила ее ладонь на своей шее. «Ну, не сердись, Алекс», — прошептала она, осторожно поглаживая прохладными пальчиками все еще багровый шрам, оставленный бандитской картечиной. «Я вовсе не хотела тебя обидеть. Только ты пойми, что медицинский персонал ведает лишь процессами лечения и восстановительной терапии, а всеми административными вопросами занимается исключительно военная администрация. Даже если бы я объявила тебя завтра своим женихом, это не смогло бы помочь тебе задержаться даже на час. А на каких правах здесь находятся парни вроде этого шведа Эрика или полного придурка Базеля? Они-то как сюда попали? Почему их никто не трогает и не выгоняет?» «Это волонтеры», — развела руки Мария. «Вольно-наемные из числа вспомогательного персонала. Обычно это молодые люди. Они поступают на работу в подразделениях ООН, чтобы получить преференции при поступлении в медицинские университеты». «Стоп-стоп», — вновь повернулся я к ней. «Ничего не понял. Ты мне просто скажи, могу ли я поступить к вам на работу точно таким же волонтером? Таскать носилки, разносить лекарства по спискам, сушить матрасы на шестах. Да или нет?» «В принципе, да», — пожала она плечиками. «Люди нам постоянно нужны. Ведь волонтеры часто отправляются в качестве сопровождающих транспорты с больными или выздоравливающими и зачастую не возвращаются, осев в более интересных местах. Контракт не ограничивает их в выборе конкретной точки приложения их сил и способностей. Впрочем, даже и в этом случае требуется согласие главврача». «Но неужели ты...» — мигом обратился я в сущего ангела. «Не замолвишь за меня словечко перед своим шефом. Я ведь не требую оплаты за свой труд. Только кофе с утра и немного мяса вечером. Ну и, конечно, твою милую улыбку в течение всего дня и как можно чаще». «Алекс...» Лейтенант вдруг резко отодвинулась от меня на другой конец койки. «Скажите честно, кто вы по профессии?» «Инженер в области электрохимических технологий», не задумываясь, выпалил я. «Ага, теперь я понимаю, почему в Европе так боятся русских», — неожиданно серьезным голосом произнесла она. «Так почему же?» — не понял я. «Там боятся не ваших ракет и танков», — покачала она пальцем перед моим носом. «Они боятся вас, как удивительных и неподражаемых лицедеев, способных за 5 минут сбить любого человека с толку и заставить плясать под свою дудку. Таких актеров, как вы, Алекс, у нас готовят только очень знаменитые преподаватели актерского мастерства. И потом артисты такого уровня снимаются в Голливуде или на студии «Гамон». Мой молодой человек, Пьер, он ухаживает за мной 7 месяцев, но и за этот срок он так не увлекал меня своими рассказами, не смог столь искусно очаровать меня всего за несколько дней. Очаровать до такой степени, что я готова помогать вопреки всем инструкциям и правилам. «Присылайте вашего парня к нам, в Россию, на стажировку», — усмехнулся я. «Через год вы его не узнаете». «Эх», — вздохнула она в ответ, — «узнает ли он через этот год меня?» «Но дело вовсе не в том. Боюсь, он вернется из России таким же, как и вы». «Это каким же?» «Непостоянным в общении и очень-очень опасным по своей сути». «Не обижайтесь, Алекс, но за последние 10 минут вы поменялись на моих глазах не менее 10 раз. То вы были в отчаянии, то просили помощи, то сами ее предлагали, то делали вид, что влюблены в меня, то держали за руку с таким выражением на лице, будто готовились ее сломать. И все это так быстро менялось и выглядело так убедительно, что я и в самом деле не могу вам отказать, хотя нам по роду деятельности категорически запрещены какие-либо личные контакты с пациентами». «Ну какой же я пациент?» — неподдельно обрадовался я, найдя себе союзницу. «Я уже почти сотрудник вашего замечательного госпиталя, ведь правда же?» «Можете надеяться», — поднялась она с койки, поскольку в противоположном ряду кто-то начал громко просить воды. «Приложу все усилия к осуществлению вашего плана». Свое обещание Мария сдержала. На следующий день, где-то после 2 пополудни, она зашла за мной и, поздоровавшись легким кивком головы, пригласила следовать за собой. Время для посещения главврача было выбрано очень удачно. Профессор Генри Бриджес, совмещающий с хирургией и должность главврача, сидел в своей палатке в кожаном кресле и предавался послеобеденной сиесте. На его ухоженном лице, обрамленном начавшими сидеть бакенбардами, блуждала довольная улыбка, а в лежащей на столе руке дымилась толстая и, видимо, довольно дорогая сигара. Вспомнив свое военное прошлое, я вытянулся по команде смирно и даже прищелкнул казенными тапочками. «А ваш протеже совсем неплох, лейтенант», — подытожил профессор, наглядевшись на меня вдоволь. «И довольно бодро держится». «А как у него с языком? Общаться с пациентами он сможет?» «Разумеется», — постарался сделать я свое произношение как можно более качественным. «Я довольно неплохо знаю английский. Имею познание и в местном диалекте. И уж во всяком случае вполне могу выполнять хозяйственные работы или работать на пищеблоке». «Похвально, похвально», — закивал головой мой собеседник, но тут же глаза его хитро прищурились, и следующий вопрос он нанес словно укол шпагой. «Непонятно только, почему вы решили здесь задержаться и потрудиться практически без оплаты?» «Никакой тайны здесь нет», — постарался я сохранить невозмутимое выражение на лице. «В палате для тяжелых пациентов лежит мой родственник. Хотелось бы лично поддержать его в этот трудный период его жизни и впоследствии облегчить ему возвращение на родину. К тому же у меня самого завтра выписка, и я опасаюсь, что меня отправят отсюда с первым же конвоем. Таким образом, дядя останется вообще без помощи и поддержки, что, согласитесь, не совсем гуманно». «Резонно», — благословляюще кивнул головой главврач, одновременно выпуская очередной клуб дыма. «И вполне в духе европейской солидарности. Ну что ж, вы меня вполне убедили. Хотя, скажу честно, к таким скоропалительным мерам решения кадровых вопросов нас подталкивает только крайняя нехватка персонала». Через 30 минут меня сфотографировали полироидом на заветный пропуск, выдали комплект форменной одежды и назначили фронт работ. Фронт был не слишком широк. Мне было поручено собирать и выносить на сжигание бытовой мусор со всей территории госпиталя. Работка не слишком престижная, но такое положение невольно помогало мне лучше разобраться в обстановке и отыскать, наконец, наши с дядей сокровища. Это было тем более актуально, что вчера к вечеру была отчетливо слышна далекая артиллерийская канонада, и было понятно, что она может загреметь и ближе. Но прежде чем приступить к исполнению новых обязанностей, я поспешил навестить Владимира Васильевича. К моему удивлению, он был вполне бодр и в неплохом состоянии духа, хотя оказался перебинтован вдоль и поперек. На мой вопрос по поводу состояния спины он ответил, что операция велась под местным наркозом и длилась не более получаса. «И ты знаешь, что мне потом сказал хирург?» — добавил дядя, подробно описав весь процесс удаления осколков гранаты. «И что же?» «Сказал, что оба кусочка металла отчего-то оказались сильно намагничены. Я поначалу тоже удивился, но потом сообразил, в чем дело. Хитрец Аминокан только для отвода глаз крутил в воздухе своим знаменитым алмазом, а на самом деле действовал с помощью мощного магнита. То-то я чувствовал сильнейшую боль в спине во время его длительных сеансов, хотя он не касался меня даже пальцем. Это магнит тянул к себе куски железа, и они напрямую прокладывали себе дорогу через спинные мышцы, попросту прорезая их. Так что, племянничек, пожал он мне на прощание руку, как это не обидно признавать, но настоящей магии не осталось даже в Африке. Каким-нибудь он мошенником, не согласился я, но ведь результат налицо, ведь именно Аминокан сделал основную часть работы, а местные эскулапы только завершили ее. Остается дождаться, когда снимут швы, и можно будет ходить так же, как и все остальные люди. «Скорей бы», — отозвался дядя с явной грустью в голосе, «а то больше мочи нет на койке валяться. Глаза закрою и вижу отцовский дом в Юхнове, жену, палисадник нашего рижского жилища. Ужас, как хочется поскорее двинуться в путь». «Не задержимся и часа», — обнадежил я его. «При первой же возможности махнем дальше». «Вижу, ты тут прибарахлился», — подергал дядя полу моего халата. «Мало того, зачислен в штат», — похвастался я. «Теперь имею пропуск вездеход, и сегодня же постараюсь вытащить со склада наши вещички. Обстановка вокруг тревожная, того и гляди объявят общую эвакуацию, так что я все наше постираю, зашью и начищу». «Давай, давай», — поощрительно подмигнул дядя. «Только смотри, камушки в воду не урони, потом замучаешься искать». На том мы и расстались, и я побежал осуществлять свое давнее желание. Нет, вовсе не судьба алмазов волновала меня в ту минуту. Поскорее позвонить Найтли и вновь услышать ее волшебный голос. Вот какое заветное желание терзало мне душу. Но до момента обретения пропуска даже войти на пункт связи было просто нереальной мечтой. Как я там буду действовать и с помощью каких хитростей сумею добиться желанного звонка, я пока не знал, но смело шагал к окруженной антеннами палатки. «Все-таки не зря Мария отметила мой лицедейский талант», — настраивал я себя на боевой лад. «Попробую мне опозориться и в этот раз». «Что, новый санитар? Из бестолковых волонтеров?» Безо всякого энтузиазма взглянул на меня офицер в голубой каске, сидящий у заставленного диковинной радиоаппаратурой стола. «Вроде того». Принял я самую подобострастную позу. «Но специализируюсь больше по снабжению. Прошу вашего разрешения воспользоваться телефоном. Затруднение с консервированной кровью. Главный врач приказал срочно связаться с Йоханнесбургом и выяснить наличие некоторых ее видов». «У него же свой телефон есть», — лениво процедил офицер, вяло отмахиваясь от нагло жужжащей около его головы мухи. Вставать с удобного кресла ему явно не хотелось. По его размякшему от долгого сидения в прогретой палатке лицу медленно стекала одинокая капля пота, и приподнять его с места мог только 20-тонный автокран фирмы Камацу. «Ординатор из хирургии вчера говорил мне о том», высказался я, ни на кого конкретно не глядя, «что аденома предстательной железы чаще всего встречается у конторских служащих, поскольку они слишком много сидят». Когда до связиста дошел смысл сказанной мной фразы, его реакция была почти молниеносна. Выскочив из почти поглотившего его кресла, Он сделал несколько подчеркнуто строевых движений ногами, после чего хмуро зыркнул в мою сторону. «Ну что стоишь, волонтер? Особое приглашение ожидаешь?» «Случайно не помните, какой код выхода на приторию?» Мигом подскочил я к заветному аппарату. 2-0, а потом 498. Дальше, вслед за длинным гудком, можно набирать номер абонента». Офицер потянулся и, доставая из нагрудного кармана пачку Честерфилда, в развалочку двинулся к выходу. Сняв трубку и отбарабанив заветные цифры, я заткнул второе ухо пальцем, чтобы бубнящие рядом телеграфисты не мешали разговору. Гудок, второй, третий. Наконец трубку сняли, и неожиданно для себя я услышал слабый, но такой родной голос Найтли. «Как ты там, милая?» — едва не закричал я на всю палатку. «Как твоя рука? В больницу не пришлось обращаться по поводу раны?» «Со мной все хорошо», — сразу же взбодрилась она, и я будто увидел, как она откидывает назад волосы и выпрямляет спину. «Врач приходит каждый день, а вчера я уже гуляла на воздухе». «А где же ты застрял?» «Вы с дядей», — тут же поправилась она. «Если судить по качеству связи, то где-то вблизи Йоханнесбурга». «Увы, радость моя, мы все еще в Мозамбике, и, к сожалению, даже поговорить с тобой могу не более пары минут». «Скажи только», — тревожно зазвенел ее голос, «что скоро приедешь ко мне и можешь больше вообще ничего не говорить». Вслед за этой фразой я услышал что-то похожее на короткий смешок, но было понятно, что это скорее всхлип. «Обрисую тебе наше положение вкратце», — постарался я утешить своего маленького обиженного малыша. «Дяде сделали повторную операцию, и теперь он скоро сможет ходить самостоятельно. Однако, поскольку моя виза в ЮАР недействительна, а у Владимира Васильевича вообще никаких документов, то местное военное командование приняло решение незамедлительно вывести нас из зоны боевых действий и отправить в лагерь для перемещенных лиц». «Где расположен этот лагерь?» — решительно перебила меня Найтли. «Немедленно собираюсь в дорогу». «Радость моя, опомнись!» — повысил я голос. «Здесь такое творится. Бои идут с применением крупнокалиберной артиллерии. На всех дорогах патрули, палят во все движущееся. Умоляю всеми святыми!» — жарко задышал я в микрофон. «Ради меня, ради нас с тобой оставайся дома. Поверь, как только дядя сможет передвигаться сам, мы обязательно вывернемся из этого лагеря. Кстати, местоположение его мне пока совершенно неизвестно. Знаю только, что он где-то на побережье. И поверь, как только смогу, так тут же приеду в Лауфилд и упаду к твоим ногам. Обещаешь?» «Зуб даю», — как можно более убедительно произнес я. «Странные вы русские». Уже по-настоящему рассмеялась Найтли. «Зачем мне твой зуб? Мне нужен ты сам, нужен целиком и полностью. Приезжай как можно скорее, не испытывай мое терпение». «Ой, солнышко, прощай, целую тебя», — зачастил я, видя, что из-за полотняного полога показался китель связиста. Время связи вышло. «Я буду ждать», — донесся до меня ее вздох, преодолевший сотни разделявших нас километров. «Буду ждать вечно». Офицер связи вновь плюхнулся в скрипнувшее под его телесами кресло и, бросив взгляд на мое не самое радостное выражение лица, спросил: «Что, имеются трудности с поставками?» «Да», — рассеянно кивнул я в ответ. «Оказалось, что кое-что достать просто невозможно». С этими словами я выбрался наружу, и весь остаток дня пребывал в глубокой меланхолии. Через 2 дня после нашего последнего с Найтли разговора большую часть пациентов действительно погрузили в несколько госпитальных автобусов и под охраной 2 бронетранспортеров сделали попытку вывести из приближающейся с юга зоны боевых действий. Разумеется, вывозить собирались только раненых, а все остальные, невесть как оказавшиеся под охраной войск ООН гражданские лица, подлежали отправке в совершенно иное место. К счастью, Вовремя выкраденный медицинский халат и шапочка удачно сыграли свою положительную роль. Мастерски включившись в процесс погрузки, я так и поехал в замыкающем автобусе в качестве сопровождающего. Поил раненых водой, раздавал им галеты и шоколад, на редких остановках покупал провизию, хоронил умерших. Короче, вновь хлебнул лихо по самые ноздри.